«Да что это не едет никто?» — сказала она. «Ни Марья Карповна, ни Антон Иванович, ни священник не идет. Уж чай обедня кончилась». «А, вон кто-то и едет, кажется, Антон Иванович». «Так и есть, легок на помине». «Кто не знает Антона Ивановича? Это вечный жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен и не переводился никогда. Он присутствовал и на греческих, и на римских пирах, ел, конечно, и упитанного тельца, закланного счастливым отцом по случаю возвращения блудного сына. У нас на Руси он бывает разнообразен. Тот, про которого говорится, был таков. У него душ 20 заложенных и перезаложенных. Живет он почти в избе или в каком-то странном здании, похожем с виду на амбар. Ход где-то сзади, через бревна, подле самого плетня. Но он лет 20 постоянно твердит, что с будущей весной приступит к стройке нового дома. Хозяйство он дома не держит. Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю, но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по 50 раз в год. Прежде Антон Иванович ходил в широких шароварах и казакине. Теперь ходит в будни в сюртуке и в панталонах, в праздники во фраке бог знает какого покроя. С виду он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами. Но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас. Это так заведено у людей. В сущности, Антон Иванович никому не нужно, но без него не совершается ни один обряд. Ни свадьбы, ни похороны. Он на всех званых обедах и вечерах, на всех домашних советах, без него никто ни шагу. Подумают, может быть, что он очень полезен, что там исполнит какое-нибудь важное поручение, тут даст хороший совет, обработает дельце. Вовсе нет. Ему никто ничего подобного не поручает. Он ничего не умеет, ничего не знает. Ни в судах хлопотать, ни быть посредником, ни примирителем, ровно ничего. Но зато ему поручают, например, завести мимоездом поклон от такой-то к такому-то, и он непременно завезет и тут же, кстати, позавтракает. Уведомить того-то, что известно, где бумага получена, а какая именно, этого ему не говорят, передать туда-то кадочку с медом или горсточку семян, с наказом не разлить и не рассыпать, напомнить, когда кто именинник. И еще Антон Иванович употребляют в таких делах, которые считают неудобным поручить человеку. «Нельзя Петрушку послать, — говорят, — того и гляди, переврет. Нет уж, пусть лучше Антон Иванович съездит». Или «неловко послать человека. Такой-то или такая-то обидится, а вот лучше Антон Ивановича отправить». Как бы удивило всех, если бы его вдруг не было где-нибудь на обеде или вечере. «А где же Антон Иванович?» — спросил бы всякий непременно с изумлением. «Что с ним? Да почему его нет?» И обед не в обед. Тогда уж к нему даже кого-нибудь и отправят депутатом проведать, что с ним. Не заболел ли, не уехал ли. И если он болен, то и родного не порадует таким участием. Антон Иванович подошел к ручке Анны Павловны. «Здравствуйте, матушка Анна Павловна. С обновкой честь имею вас поздравить». «С какой-то, Антон Иванович?» — спросила Анна Павловна, осматривая себя с ног до головы. «А мостик-то у ворот. Видно, только что сколотили. Что, слышу, не пляшут доски под колесами, смотрю, а новый». Он при встречах с знакомыми всегда обыкновенно поздравляет их с чем-нибудь. Или с постом, или с весной, или с осенью. Если после оттепели мороз наступит, так с морозом. Наступит после мороза оттепель с оттепелью. На этот раз ничего подобного не было. Но он что-нибудь да выдумает. «Вам кланяются Александра Васильевна, Матрёна Михайловна, Петр Сергеевич», — сказал он. «Покорно благодарю, Антон Иванович. Детки здоровы ли у них?» «Слава Богу, я к вам веду благословение Божие. За мной следом идет батюшка». «А слышали ли, сударыня, наш-то Семён Архипович?» «Что?» что такое?» — с испугом спросила Анна Павловна. «Ведь приказал долго жить». «Что вы, когда?»